Глава 9. Защитники Галактионы выбрали сферическое построение, начал пояснение первый комментатор. Очень действенная защита, позволяющая отражать атаки со всех сторон, продолжил второй. Хорошо защищенные крейсера принимают на себя основной удар, прикрывая менее защищенные фрегаты и истребители. Крейсера внутри сферы готовы в любой момент заменить пострадавшего товарища, а несколько ремонтных доков за считанные часы способны восстановить повреждения разного характера. Защитники хорошо подготовились, будем надеяться на продолжительный исход предстоящей битвы. Но что же за трансы? Коллега, что можете сказать про их построение? На мой взгляд, оно лишено всякого смысла. Четыре орбитальные станции формируют правильную пирамиду, что логично. Но далее сплошной хаос. Летающие крепости и крейсера расположены далеко друг от друга и неравномерно, что позволяет защитникам начать атаку сразу с шести направлений. Посмотрим на визуализацию. Флот затранцев уменьшился, и появилось шесть векторов, по одному с каждой стороны. Слаженный удар по этим векторам позволит уничтожить от 10 до 50 крейсеров и три летающие крепости, продолжили разбор комментаторы. Очень глупый ход со стороны агрессора. С комментаторами можно было бы согласиться, если бы не одно «но». Практика показала, что стандартные подходы не работали с затранцами. Шесть коридоров, оставленными ими якобы по ошибке, с вероятностью в 99% были ловушками. «Кэп, что-то здесь не так!» В голосе Змейки послышались тревожные нотки. «Почему пространство между орбитальными станциями пустое? Это же самое защищенное место!» Действительно, между крейсерами и летающими крепостями сновали истребители, фрегаты и даже несколько крупных кораблей, название которым еще разработчики не дали, в то время как внутри пирамиды из орбитальных станций было пусто. Умник увеличил изображение. Ничего. Тьма, разбавленная звездами, простой космический вакуум. «Звезды мерцают», — заметил Трит. «Так не должно быть». Действительно, вне пирамиды звезды горели постоянными яркими точками, внутри же они мерцали, меняя интенсивность свечения. Умник, оправдывая свое имя, авторитетно заявил: «Мерцание звезд наблюдается на планетах с атмосферой и связано с наличием этой самой атмосферы, преломляющей лучи света. В космосе таких искажений быть не должно». «Если только это искажение не вызвано неким искусственным полем, чтобы скрыть какой-нибудь опасный предмет». «Технологий, способных скрыть объект, еще не придумано», — начал было спорить умник, но я его оборвал. «С каких пор ты стал специалистом по технологиям затранцев? Исходим из самого плохого. Между орбитальными станциями что-то есть, и оно скрыто полем. Умник, как можно подтвердить или опровергнуть наше предположение?» «Кэп, вот чего тебе не сидится спокойно?» – проворчала змея. «Сидим же хорошо, смотрим ту же трансляцию, что и миллионы других существ, и всех все устраивает, а тебя нет. Что конкретно искать? Есть варианты?» «Если поле существует, оно должно формироваться некими устройствами, направленными друг на друга с разных кораблей. Крупный план станции имеется. Задача – найти одинаковые сонаправленные элементы, способные передавать информацию или энергию. Причем эти элементы должны быть сонаправлены со всеми станциями, чтобы формировать закрытый пространственный контур. Теперь понятно, что искать?» «Загнул ты, конечно, сильно, но общая мысль ясна», – кивнула змея, скрываясь в корпусе. Умнику потребовалось всего 10 секунд, чтобы вывести на экраны результаты анализа. «Если предположение верно, то эти локаторы направлены друг на друга и могут формировать маскирующее поле. Как видно, площадь его покрытия огромна. Внутри можно скрыть до 5 орбитальных станций, в зависимости от расположения и конструкции шпилей. Либо один корабль, который они нам еще не показывали», — дополнил я мысль умника. «Если это один корабль, то расположение кораблей затранцев начинает обретать смысл». Трид вновь блеснул знаниями. «Они стоят отдельно друг от друга. Жахни рядом сверхновая, корабли друг друга не заденут. Сфера, что выстроили защитники, распадется. Я уже начал прикидывать, как можно связаться со Схарбеком, как комментаторы вновь начали вещать. До сих пор противодействующие стороны не сделали ни единого выстрела. Мы все в ожидании начала действий. Кто не выдержит первым, люди или затранцы, защитники или агрессоры, добро или зло? Полагаю, что первый шаг сделают защитники. Смотрите, три крейсера выдвинулись вперед. Действительно, крейсера «Гульден», «Разительный вепрь» и «Колосс» выбрались из-под защиты сферы. Затранцы тоже активизировались. Посмотрите на сонм истребителей, подтянувшихся к переднему краю их обороны. Сейчас что-то будет. Болтающие без умолку комментаторы оказались правы. Что-то действительно произошло. Установленное на крейсере мелкое оружие не было уникальным по своей природе. Новые части всех трех крейсеров ярко вспыхнули, порождая миниатюрное солнце, устремившееся в сторону затранцев. Космическая битва официально объявлена открытой. Корабли затранцев сорвались вперед, как цепные псы с привязи. Экран на несколько мгновений вспыхнул. Затранцы добавили к атаке торпеды. Оператор трансляции что-то поправил, и картинка вновь стала привычной глазу. Три солнца летели неторопливо, с полным осознанием собственного величия и несокрушимости. Примерно половина торпед затранцев врезалась в них, только увеличивая размеры. Все это я уже видел раньше, когда стреляла мелкая. В отличие от нее, текущие крейсера вложили в выстрел всю свою энергию, и сейчас их буксировали вглубь сферы. Самостоятельно передвигаться они уже не могли. Выстрелили в пространство между орбитальными станциями. Умник рассчитал траекторию полета. Время подлета 2 минуты. Ахсарбека, как и нас, смутило расположение орбитальных станций. Хотя, возможно, выстрел был обусловлен результатами разведки. Наверняка за передвижением затранцев следили. Как бы то ни было, Ахсарбек сразу пошел с козырей, вынуждая затранцев вскрыть свои карты. Только вот вскрывать они не планировали. Три крейсера, наиболее близко расположенные к орбитальным станциям, двинулись наперерез Солнцем. В отличие от реальности, имеющей такие физические понятия, как масса покоя, инерция и прочие базовые понятия ньютоновской физики, огромные машины-галактионы сходу могли развивать немалую скорость. Конечно, это сильно усложняло жизнь начинающим или небогатым игрокам. Но «Галактиона» была ориентирована на платежеспособное население, способное приобрести и содержать «Альбенду» или даже крейсер. Какому капитану понравится стартовать за врагом со скоростью черепахи? За что, скажите, он платил? За часовой разгон? Будьте добры предоставить крейсерам приличную скорость. Вот и пришлось «Галактионе» нарушать свои же правила, игнорируя часть физических законов. Истребители, естественно, так и остались самыми скоростными и маневренными кораблями игры, но превосходили они другие суда ненамного. «Какая невероятная жертвенность!» — восхитились комментаторы действиями затранцев. 3-0, защитники впереди! Если так пойдет и дальше, от затранцев не останется и следа. Не понимаю, почему их все так боялись?» Огромные махины затранцев оказались на траектории полета рукотворных солнц, приняв удар на себя. Ахсарбек тут же выпустил следующие три крейсера, но агрессор сделал свой ход. Все 20 летающих крепостей двинулись вперед. Вновь экран на мгновение озарился ослепительным светом. Затранцы выпустили вторую партию торпед. Только в этот раз их целью были не солнце, торпеды пошли прямиком к сфере. «Ответный ход агрессора не кажется мне каким-то невероятным. Простые с виду торпеды». «Коллега, не спешите с выводами. Полагаю, торпеды – отвлекающий ход. Но давайте все внимание уделим летающим болванкам. Посмотрим, как справятся с ними защитники». Крейсера игроков озарились вспышками лучевых пушек. Пошла зачистка пространства. Однако ее нельзя было назвать действенной. Несколько сотен торпед все же прорвались. Затранцы тоже знали, что такое торпеды с активной защитой. Несколько мгновений, потраченных игроками на переход с лучевых на электромагнитные пушки, стоили сфере трех крейсеров. Торпеды превратили их в мерцающие ящики с добычей. Прореху в защите тут же заняли резервные корабли, но счет сравнялся 3-3. «Кэп, смотри, как странно выстраиваются летающие крепости. В этом есть какая-то система. Внешний круг, правильный 12-угольник, внутренний 7-угольник и один корабль в центре. Слишком это угрожающе выглядит». Ахсарбек среагировал на это перестроение. Три крейсера, спрятавшихся было в сфере, вновь вышли вперед. Пара секунд наведения, и три солнца устремилось к трем летающим крепостям. Ахсарбек желал сломать строй затранцев, не позволив им завершить передислокацию. Экран еще раз моргнул, вдогонку за солнцами были выпущены торпеды. Затранцы действовали по привычной схеме. Три крейсера вышли на перехват солнцем, а с торпедами было покончено за считанные секунды. Причем как с обычными, так и с теми, что имели активную защиту. Стрелки агрессора в этом плане были более мастеровиты. Затранцы закончили перестроение и замерли, словно чего-то выжидая. Все с напряжением следили за центральным кораблем, как если бы он выступал передатчиком. Только Ахсарбек не ждал. Он заставил сферу двинуться вперед единым механизмом. Несколько шустрых истребителей вырвались вперед, чтобы тут же сгореть под энергией лучевых пушек затранцев. Поразительно, но за все время протекания боя никто не использовал лучевое оружие. Шесть солнц, торпеды и постоянное перестроение. Вот и вся космическая битва. Хаотичного перемещения кораблей и поливания энергии из пушек во все стороны увидеть мне не довелось. Как, впрочем, и всем остальным. Настала пора затранцев. Сфера игроков вдвое сократила расстояние до затранцев, когда они, наконец-то, расчехлили главное оружие. Пока все смотрели на летающие крепости и гадали, для чего они выстроились в странном порядке, в битву вступили орбитальные станции. Они сбросили покров, явив нам настоящего монстра. Корабль, в несколько раз превосходящий по размерам любой ранее известный. Внешне чудовище мало чем отличалось от остальных кораблей агрессора. Бесконечные шпили, наросты и бесформенная центральная часть. Игровые условности сразу окрестили явившееся чудо маткой вторжения. Главный корабль затранцев, несущий на себе королеву. Перед глазами начали проноситься простыни текста с новым знанием, забивая обзор. Я раздраженно смахнул текст в сторону, желая поскорее увидеть продолжение битвы. Носовая часть корабля-матки вспыхнула, и в сторону фигуры из летающих крепостей понесся огромный луч энергии. Мгновение, и на месте центрального корабля образовалась миниатюрная сверхновая. Замерцали щиты кораблей внешнего и внутреннего периметров. Они действовали как отклоняющие пластины, направляя высвободившуюся энергию в сторону игроков. Взрыв центрального корабля был настолько сильным, что, несмотря на защиту, внутренний радиус летающих крепостей затранцев испарился через секунду, подпитывая собой бушующее пламя. Внешне продержался дольше, успев отклонить большую часть энергии в сторону двигающейся сферы. У Ахсарбека совершенно не было времени на реагирование. Горящая энергия двигалась с невероятной скоростью, преодолев расстояние до игроков за считанные мгновения. Крейсера замерцали щитами, сдерживая напор, но кроме самой энергии в устроенном затранцами Армагеддоне присутствовали и уцелевшие куски кораблей. Получив небывалое ускорение, эта шрапнель пронзала корабли игроков насквозь, не замечая брони. Следующий следом раскаленный хаос довершал начатое, разрывая корабли на части. Организованное построение игроков скрылось в огненном вихре, чтобы через несколько секунд превратиться в сухую надпись на экранах. Потери защитников 100%. Огненный вихрь бушевал недолго, хоть в этой части законы физики были выдержаны. Репортаж не прервался, позволив увидеть результаты выстрела затранцев. Гигантское поле ящиков с добычей. В битве приняло участие более 10 тысяч крейсеров. Страшно представить, сколько добра осталось висеть посреди открытого космоса. Армада затранцев медленно двинулась вперед. Камера переместилась за агрессором, но экраны подернулись рябью, и вместо затранцев появились комментаторы в студии. Если кто-то ждал красивых и красочных боев, он жестоко ошибся. «Это... у меня нет слов, чтобы описать произошедшее», — выдавил комментатор. «Произошло нечто невообразимое. Защитники потерпели невероятное поражение», — вторил ему напарник. «Огромная армия была уничтожена одним единственным выстрелом. Предлагаю послушать мнение наших экспертов». На экране возник один из дельвийцев, облаченный в военную форму. «Главной ошибкой явилось построение сферы. Люди собрали все свои корабли в одной точке, что противоречит любой логике. Главной ошибкой было то, что они двинулись в сторону противника. Картинка сменилась следующим экспертом. Оставайся они на месте, было бы больше свободы для маневра. Главной ошибкой было то, что дельвийцы доверились людям. Третий эксперт был наиболее категоричен. Не следовало этого делать. Теперь нам ничего не остается другого, кроме как бежать. Необходима экстренная эвакуация. Одновременно с этими словами заунывно взвыли сирены. Что-то происходило в столице, и это что-то заставило меня заволноваться. «Кэп, тебе нужно на это взглянуть», – ошарашенно произнесла змея. Один из экранов показывал вполне привычную картину. Столица и уходящее высоко в небо здание. Неожиданно в небе появилась темная точка. Вначале маленькая, она с каждой секундой становилась все больше и больше, превращаясь в огромный горящий ДБЛ. Часть корпуса отсутствовала. Имелось много сквозных дырок, прожженных лучевым оружием. С десяток рваных углублений демонстрировали прямое попадание торпед. ДБЛ дельвийцев падал, причем падал прямиком на город. «Умник, уходим!» – прокричал я, вытаскивая из инвентаря подарок дельвийского императора. «Трид, в бронекостюм!» Как же я рад, что игра позволяла облачаться мгновенно. Едва лис скрылся внутри металлического корпуса, умник рванул, что было сил. Нас прижало к сиденью от ускорения, но бронекостюмы забрали на себя перегруз. Вместе с нами другие корабли старались выбраться из-под падающего ДБЛ. Только вот получилось это не у всех. Усовершенствованные двигатели позволили умнику вывести нас на безопасное место, в то время как большая часть летевших кораблей оказалась погребена под упавшими обломками. Земля содрогнулась от удара. Часть города просто перестала существовать. Ударная волна смела ближайшие кварталы, увеличив зону поражения. Повсюду вспыхивали пожары. «Умник, что происходит? Почему упал ДБЛ?» «Зафиксировано падение орбитальной станции. Еще две ДБЛ упали на планету. В систему Ларси вошли затранцы». «Доступно задание. Срочная эвакуация. Затранцы напали на столицу Дельвийской империи. Идут огромные потери среди мирного населения. Эвакуируйте как можно больше дельвийцев. Награда в зависимости от количества и ранга спасенных дельвийцев». «Сколько мы можем принять на корабль существ?» Прочитав сообщение, я начал прикидывать шансы. «Двое в каюту и трое в медблок». Ответ змейки был неутешителен. «Остальных расплющат при входе в гиперпространство или наборе высоты. Эвакуируемся». «Не забудь, одно место ты обещал Фильте», — напомнил Трид. «Вряд ли нам ее отдадут», — огорчил я пирата. «Дельвийцам сейчас не до нее». «Тогда летим за ней сами, затранцы не скоро полетят на Зарвал». Как быстро Трид изменил свое мнение с «прошло 20 лет и без нее не улечу». «На Зарвал нас не пустят», — вклинился умник. «Нет доступа». «Так получим его». Трида было не остановить. «Дворец задело только частично. Летим туда. Хватаем императора и уходим. Он точно жив. Иначе бы уже трубили о его гибели. Такие существа обязательно имеют защиту от всего». Мысль пирата была настолько сумасшедшей, что я согласился, не раздумывая. «Умник, курс на дворец. Будем...» Договорить я не успел. Змейка, как всегда, испортила все настроение. «Множественные цели на 8 часов. Истребители затранцев». «Стрелок, не подпускай их близко. Умник, держись у земли и готовь десантника. Во дворце придется пробираться через завалы. Себастьян, идешь с нами. Будет не так много времени, так что хватай все, что можно прибрать к рукам. Что творится в космосе?» «Две летающие крепости затранцев вошли в систему и планомерно уничтожают оборону дельвийцев. ДБЛ ничего не могут им противопоставить». «Прогресс становления пирата. 55 из 150 истребителей уничтожено». На поверхности планеты истребители затранцев горели, как и все обычные корабли. Усовершенствованные лучевые пушки творили чудеса, уничтожая агрессора парами. Конечно, пришлось напрячься и лететь максимально близко к земле, стараясь затеряться в дыму, пожарах и останках ДБЛ. Вылезать на открытое противостояние, когда вокруг огромная вражеская армия, было глупо. Меня особо и не искали. Затранцы были заняты тем, что сбивали транспортники, фрегаты и прочие корабли, как дельвийцев, так и игроков, ринувшихся выполнять задание. Летящий у земли больно кусающий шарик интересовал их мало. До нужной точки мы добрались почти без происшествий. Куда больше неприятностей доставили постоянно взрывающиеся части ДБЛ, чем затранцы. Умник нашел небольшую выгоревшую нишу и спустился, выпуская носорога. Мы последовали за ним, осматривая останки дворца. ДБЛ рухнула очень неудачно. Носовая часть корабля погребла под собой главное здание и близлежащие постройки, оставив целыми оба крыла. Кругом бушевал пожар, порождая клубы черного дыма и полностью скрывая нас от затранцев. Десантник взревел, привлекая к себе внимание. Ему удалось проломить корпус ДБЛ. Других путей к тронному залу не было. «Себастьян, ты знаешь, что делать», — напомнил я вору и обратился к умнику. «Выпускай десяток дронов, пусть помогают таскать добычу. Скачай все данные из корабля, какие только сможешь. Информация для меня очень важна». Мне еще никогда не доводилось шарить внутри ДБЛ, и я был уверен, что ни один игрок не бывал здесь в качестве вора. Можно будет продать добычу, скачанную информацию и видео. Степашка подтвердил, что ни в одном открытом источнике нет технико-тактических характеристик ДБЛ. Игроков просто попросили принять как данность, что сопротивляться ДБЛ невозможно. Конечно, мелкая уже опровергла эту аксиому. Но, как я понял, там больше расчет был на удачу, чем на логику и здравый смысл. Не мой вариант. «Сюда!» – прокричал Трид, следующий сразу за носорогом. Внутри ДБЛ совершенно не отличалась от привычных кораблей НПС. Перегородки, уровни, коммуникации, коридоры. Местами, конечно, имелись ящики с добычей. Героические дельвийцы до последнего стояли на посту. Я открыл один из ящиков. Бластер Г-класса, одежда дельвийского сержанта, пара кусков Элло. Ничего такого, на что можно было позариться. «Подпорки нужны!» Трид кивнул в сторону груды камней. Носорог еще раз пробил корпус ДБЛ и сейчас отдыхал, натужно втягивая в себя воздух. Раскаленный рог не остывал, и стало понятно, дальше десантник не пройдет. Ему нужна пауза, которой у нас нет. «Умник, пятерых дроидов сюда!» приказал я. Немного подумав, добавил. «Забирай десантника на борт, займитесь его восстановлением». Носорог, повинуясь приказу корабля, засеменил обратно. Его место сразу заняли пятеро дроидов, ожидая от меня указаний. «Один сюда, другой сюда, третий таскает камни, двое на подхвате». Трид взял командование на себя, понимая в разборе завала лучше моего. Я передал бразды правления, и дроиды ринулись вперед. Работа закипела и едва не закончилась. Сверху сорвалась балка. Нас почти превратило в лепешку, но всех спас дроид, вовремя подставившись между балкой и выступом. Верхнюю часть дроида расплющила, но ноги смогли заклинить балку и не позволили ей рухнуть. Пришлось вызывать нового дроида и выслушивать стенания змейки о том, что ей надоело постоянно ремонтировать или создавать железных слуг. Дальше Трид действовал осмотрительнее. Дроиды строили колонны из камней, чтобы подпереть потолок, и укрепляли расчищенные участки. Вскоре вернулся расстроенный Себастьян. На ДБЛ ничего не уцелело. Даже умнику не удалось подключиться к внутренней сети, так как она выгорела. Все, что можно было утащить, развалилось от удара о землю. Капитанская рубка отсутствовала. Лучевая пушка успела выжечь ее дотла. В общем, одно расстройство. План обогащения провалился с треском. «Здесь проход!» — радостно воскликнул Трид. «Я знал, что тронный зал должен уцелеть! Его строили на века!» Не дожидаясь разрешения, пират нырнул в темный проход. Сканер пространства построил картинку тронного зала. Назвать его уцелевшим можно было с большой натяжкой. Колонны, как и перегородки, были сломлены. Потолок не рухнул только из-за того, что две длинные балки сошлись крест-накрест, удерживая начавший заваливаться свод. Дроиды ринулись следом за Тридом, освещая пространство прожекторами. Огромное пространство было просто завалено мерцающими ящиками с добычей. Видимо, ДБЛ упал в момент экстренного совещания у Императора по поводу поражения игроков. «Сюда! Здесь живые!» – закричал Трид, высвечивая прожектором трон. Пират не ошибся в своих прогнозах. Император Дельвийской империи действительно был жив. Знакомая мне сфера абсолютной защиты удерживала глыбу, спасая своего хозяина от неминуемой гибели. Умник мгновенно сделал анализ. Зал не завалило из-за этой сферы. Она удерживала на себе всю нагрузку. Второе заявление умника совершенно мне не нравилось. Император не жилец. Приспособления, чтобы подпереть свод, у нас не было, а энергия у императора рано или поздно закончится. За неполную минуту, что мы находились здесь, главе Приканской империи дважды пришлось менять блок Элло. Император что-то произнес, но звуки проникали сквозь купол только в одну сторону, не в нашу. Сдаваться Дельвиец не собирался и кивком указал куда-то в темноту. Луч прожектора высветил кучу камней. Император закивал и начал жестами призывать нас разгрести кучу. Дроиды справились с задачей быстро и освободили из каменного плена Люмару. Принцесса была без сознания, но жива. Обгоревшая, изломанная, с расплющенной лапой, она больше напоминала зомби, чем живое существо. Себастьян бросился к ней, активируя медблок бронекостюма. Несколько инъекций, пена из раны, и дыхание принцессы выровнялось. «Её срочно нужно доставить на корабль!» Себастьян соорудил импровизированные носилки и аккуратно положил на них принцессу. «Уколов хватит всего на несколько минут!» «Действуй! Змейка, принимай гостя! Сделай все, чтобы она выжила! Трид, ты понимаешь, что он говорит?» Император что-то рассказывал, активно размахивая лапами, показывая то на одну сторону, то на другую. Очень много жестов было направлено под ноги. Я и так был не силен в чтении по губам, а когда это губы антропоморфной лисы, мои навыки стремительно катились вниз. Трид и здесь пришел на помощь. «Помедленнее, Ваше Величество, и еще раз, я разобрал только половину!» Император повторил представление. Пират лишь хмыкал, время от времени стараясь почесать ухо. Получалось нескладно, ибо в бронекостюме сделать это тяжело, но рефлексы давали о себе знать. Трид был крайне озабочен. «Если я прав, кивайте! Общая мысль такая!» Затранцы уничтожили дух планеты и сорвали привязку со всех существ. И вместо того, чтобы переродиться, ушли в безвремение. Я правильно понял? Император кивнул, продолжая рассказ. Он просил вытащить Люмару отсюда, так как сейчас только она оставалась законной наследницей трона. Алвиан был одним из многих собравшихся в зале. «Принцесса в безопасности!» Себастьян вернулся довольно быстро. «Змея ею занимается. Что делаем?» «Найди постамент и кристалл, мы забираем их с собой». «Их здесь нет», — Трид перевел слова императора. «Их перенесли в тайную сокровищницу одной из отдаленных систем. Мне нужны коды доступа и координаты», — соориентировался я. «Либо Люмара останется здесь, и ваша династия прервется. Я пират, а не благородный рыцарь, за все надо платить. Еще нужны коды доступа к Зарвалу. Мне нужно вытащить Фильту». Трид напомнил о своей миссии, заставив императора оскалиться. Он не узнал пирата в бронекостюме, решив, что перед ним один из игроков. Отношения с главой империи тут же рухнули в глубокую пропасть. Заточенный в сферу абсолютной защиты, Дельвиец показал, что думал о наших запросах. Вот только выбора у него не было. Я произнес: «Умник, останавливай восстановление принцессы. Мы не будем брать ее с собой. Император не согласен с нашими условиями». Нужно было видеть взгляд Дельвийца. Настолько уничтожающий, испепеляющий и ненавидящий, что становилось не по себе. Сфера сжалась на несколько сантиметров. Император забыл заменить блок энергии. Посыпалась крошка, пыль поднялась столбом, и я начал думать, что перегнул палку. Но Дельвиец сдался. Жизнь дочери была для него важнее доступа в сокровищницу. Все равно затранцы могли добраться до нее первыми. Пока Трид занимался кодами, я прошелся по залу. Оставлять мерцающие ящики было не в моих правилах. Себастьян сталкивал со стен уцелевшие картины, различную утварь, несколько стаканов. Все, что можно было продать. Дроиды мелькали с ношами, забивая трюм разным хламом. Мне же похвастаться было нечем. Явившиеся на экстренное собрание дельвийцы не имели ничего. Ни денег, ни блоков энергии, ни рапа. Даже завалящегося бластера и то не было. С каждого ящика падал один или два предмета гардероба придворного. Красочные, напыщенные, но совершенно неприменимые в обычной жизни вещи. Себастьян мельком взглянул на одежду и вздохнул. Сбыть такую по нормальной цене нереально. «Император говорит, что у него осталось два блока энергии», — передал Трид. «Это минута. Потом здесь все завалит. Он умоляет спасти его дочь. Ее нужно доставить на планету Надин. В Конфедерации. Это поселение дельвийцев. Дальше они сами разберутся. Коды доступа и координаты сокровищницы я получил. Что делаем?» «Уходим», — приказал я и заверил императора. «Люмара будет спасена. Мы сделаем для этого все. Себастьян, сворачиваемся. Оставь эту штору. Целой ты ее все равно не вытащишь». Едва мы вернулись на корабль, послышался страшный грохот, и созданный нами проход завалился. Император закончил игровой путь и присоединился к своим подданным. «Скорбите, дельвийцы! Ваш император умер последней смертью. Все торговые сделки с Дельвийской империей приостанавливаются на время действия траура – 30 календарных дней. Скорость получения опыта предметов всех игроков, принадлежащих Дельвийской империи, уменьшена на 50% на все время действия траура – 30 календарных дней. Отношения с Дельвийской империей уменьшены на 1000 у всех игроков. Если в течение 3 дней не будет найден законный претендент на трон, Дельвийская империя будет признана уничтоженной». «Умник, что в системе?» «Затранцы уничтожили всю защиту, летающие крепости стали по разным краям системы, полностью контролируя пространство. Незаметно выбраться не получится». «Кэп, нам хотя бы с планеты выбраться-то. Кругом истребители, разведчики, даже фрегаты я видела. Я, конечно, запасливая, но на всех у нас Элу не хватит. Правильным было бы спрятаться и не высовываться, пока затранцы здесь хозяйничают. Глядишь, через пару дней они полетели бы дальше». Доводы техника были разумными, но меня не оставляла мысль, что мы что-то упустили. «Умник, выведи текущее расположение кораблей затранцев в системе». Две диаметрально противоположные летающие крепости висели неподвижно, в то время как огромное количество красных точек сновали по всей системе без видимого алгоритма. Редкие синие точки срывались с планет или спутников, чтобы тут же оказаться облепленными кораблями затранцев. Летающим крепостям даже делать ничего не пришлось. Всю работу выполняли истребители и фрегаты. Я нахмурился, стараясь понять, что же мне во всем этом не нравится, но первой откликнулась Змейка. Голос у техника был едва ли не истерический. «Кэп, беру свои слова обратно, валим отсюда, посмотри на крайнюю планету!» Змейку можно было понять. Звездная система Ларси только что не досчиталась одной планеты. Да, она была безжизненной, небольшой, но пугала скорость, с которой затранцы превратили кусок камня в ничто. Причем было непонятно, как им это удалось. Ни выстрела, ни мириады кранг не было. Просто планета озарилась ярким светом и исчезла. «Они взялись за следующую!» — закричал техник, когда следующая планета начала сверкать. Она была в несколько раз больше предыдущей, поэтому затранцы затратили на нее чуть больше времени. Порядка 10 секунд. Следующими должны быть мы. Умник вывел картинку. Все корабли затранцев резко взяли вверх, удаляясь подальше от планеты. Свою роль они выполнили, задержали на планете беженцев. Дальше в ход вступало грозное оружие. «Умник, резкий взлет!» — приказал я, увидев, что камни вокруг начали нереалистично сверкать. Мало того, даже корпус корабля начал источать сияние, заразившись всеобщим стремлением к распаду. «Кэп, они рушат межмолекулярные связи!» Техник явно был ошарашен происходящим. «Я даже представить не могу, как это можно сделать в масштабах планеты». Умнику не нужно было повторять дважды. Корабль прекрасно осознавал последствия уничтожения, поэтому ускорение было максимальным. «Обнаружен луч блокировки входа в гиперпространство». Несмотря на растерянность и ажиотаж, Змейка исправно выполняла свою роль. «Обнаружено нацеливание электромагнитных пушек. Торпеды прямо по курсу. Зафиксированы множественные цели. Молекулярные связи корабля стабилизировались». Обзорный экран стал черным. Столица Дельвийской империи исчезла с лица Галактионы. И на ее место ворвалась космическая пустота. Я резко изменил направление движения на 180 градусов. Особенности Кламира это позволяли. Затранцы не ожидали такой прыти. Несколько томительных секунд по нам никто не стрелял. Мы пролетели насквозь то место, где только что была планета. Даже остаточной радиации не осталось. Планету словно перенесло в другое измерение. «Умник, максимальную скорость!» У меня оставался только один выход – бежать. Бежать так, как никогда не бежал, выжимая из корабля максимум. По корпусу прошлись десяток лучей. Затранцы реагировали очень быстро. Щиты не подвели, поглотив урон, но окружающие со всех сторон истребители напрягали. Стрелок, еще на земле получивший команду уничтожать противника, старался изо всех сил, расчищая пространство. Но врагов было слишком много. Они носились взад-вперед, стараясь разорвать щиты лучевыми пушками. Радовало только то, что торпед в своем арсенале истребители не имели. А на таран идти им не позволяли заложенные алгоритмы. Будь среди затранцев хоть один игрок, он бы уже давно пошел в лобовое столкновение, превратив свой корабль в импровизированную торпеду. «Выходим из системы. Луч блокировки по-прежнему висит. За нами движется летающая крепость. Подлетное время 4 часа 22 минуты». Отчет умника был точным и безрадостным. Улучшенные двигатели позволяли нам двигаться с невероятной для игроков скоростью, но для затранцев она была вполне привычна. Истребители, имеющие малый радиус полета, наконец-то отстали. Зато один из двух сторожей системы ринулся вслед за нами и неумолимо приближался. «Мы можем хоть как-то выжать большую скорость?» – спросил я, сам не веря в успех. «Кэп, не получится!» – печально ответила змея. «Выжимаем все, что есть! У меня есть еще новость. Энергии хватит всего на 4 часа. Слишком много пришлось на щиты тратить. Я свернула все работы, даже свет везде выключила. Но это не спасет. 4 часа, после чего мы превратимся в неуправляемый... Попадание! Щиты на корпус!» Преследующие нас затранцы не были стеснены в энергии, начав обстрел из основного орудия. Расстояние снизилось, мощность выстрела и щиты выстояли, но тут же прилетел второй удар, затем еще один, еще. Раз в 15 секунд летающая крепость выпускала в нашу сторону огромный сгусток энергии, двигающийся с невероятной скоростью. Щиты справлялись, но после каждого выстрела таймер, отсчитывающий время окончания энергии, сбрасывал целую минуту. «Метеоритные поля планеты, другие системы, что у нас впереди?» Рука уже потянулась было к кнопке самоуничтожения, но я до последнего отказывался верить в поражение. Терять Люмару и Трида было нельзя. «Ничего, если будем лететь прямо, никуда не попадем, впереди пусто». «Капитан, есть предложение». Себастьян взял слово. Делал вор это крайне редко, поэтому я решил прислушаться. «Помнишь, я говорил тебе о системе двух звезд? Там еще пираты раб добывали. До него лететь около 3 часов. Энергии как раз должно хватить. Нам всего-то и нужно, что чуть скорректировать курс. Ганза разработала математическую модель. Давай попробуем». «И понадеемся на то, что затранцы захотят взять нас целыми», – съязвила змея. «Это почти на 90 градусов вниз нужно забирать. У меня энергии не хватит погасить прямое попадание. Так мы хоть убегаем, снижая мощность, а то будем как на ладони целых 30 секунд. Это 2 выстрела. Кто готов умереть, поднимите хвост». Желающих поднять что-либо не нашлось, но Себастьян был прав. Проход сквозь солнце давал нам хоть какой-то шанс. «Умник, если мы резко разворачиваемся, сколько лететь до затранцев?» Корабль завис, анализируя вопрос, но ответил. «С учетом их и нашей скорости, секунд 20». «Змейка, что надо сделать, чтобы пережить прямое попадание из главного орудия?» «Ничего», – пробурчала змея. «На то оно и главное, что против него тяжело подобрать защиту. Нам не выжить». Я хотел было расстраиваться, но тут пришла шальная мысль. С квалианцами я уже испробовал данную тактику. Сработала она отлично. Почему бы не попробовать провернуть это с затранцами? «Умник, на какой частоте затранцы общаются?» «У них закрытый зашифрованный канал, шифр меняется раз в день, подключиться я не смогу». «Не нужно подключаться, мне нужно, чтобы они меня услышали, есть что-нибудь?» «Если просто услышать, да, у них есть общий канал, но в нем полная тишина, я постоянно его отслеживаю». Умник проанализировал скачанную у затранцев информацию. Теперь в Галактионе не было эксперта по агрессору лучше, чем мой корабль. Отлично. У затранцев какой официальный язык? Пока известно только два. Общий, на котором говорят техники и воины, и язык Ульдан, на котором говорил мозгоед. Возможно, есть еще, но упоминаний о нем не встречалось. Тогда будем разговаривать с ними на ульданском. Как звали капитана уничтоженной летающей крепости? У них нет имен. Есть порядковые номера, меняющиеся в зависимости от занимаемой должности. Капитан проходил под номером 53-4477. Неизвестно, остался ли этот номер за мозгоедом после пленения. Затранцы максимально уходят от самоидентификации. Нет имен, нет названий, есть только порядковые номера, передающиеся друг другу. «Придется рискнуть», — отрезал я. «Передавай. Срочное сообщение капитану. Королеве матки угрожает опасность. Повторяю, королеве матки угрожает опасность. Информация от 53-4477». Эфир заполнила гортанная речь Ульдан. С последнего выстрела затранцев прошло 15 секунд, 20, минута. Выстрела не было. Однако противники и не думали отставать, приближаясь к нам метр за метром. «Какая ей угрожает опасность?» Спустя несколько минут полета в динамике послышался ответ от затранцев, тоже на ульданском. Получается, капитанами кораблей являются мозгоеды, сидящие на головах Ульдан. Но порадовало меня не это. Порадовал сам факт общения. Если бы королева-матка контролировала действия всех своих подданных, она бы прекрасно понимала, что ничего плененный капитан нам не передавал. Раз есть диалог, значит, затранцы не такие всемогущие, как кажутся. Это не единый организм, как, к примеру, Вракаст. С сообществом независимых тварей, решивших уничтожить все живое, воевать гораздо проще. «Я не могу говорить об этом в открытом эфире. Шпионы повсюду. Запрашиваю разрешение на стыковку». «Среди нас нет шпионов», – отреагировал затранец. «Вы в этом уверены? Люди проникли внутрь летающей крепости и захватили в заложники капитана. Как они могли это сделать без предателя? Либо мы встречаемся, и я рассказываю об опасности королеве матки, либо продолжайте погоню. Информацию вы не получите». «Снижайте скорость», — приказал затранец. «Мы должны встретиться». Летающая крепость начала тормозить. Я не обольщался. Чтобы вернуть себе былую скорость, ей хватит нескольких десятков секунд. И на длинной дистанции у меня нет шансов. Поэтому вступила в действие вторая часть моего плана. «Умник, притормаживай, но удерживай расстояние. Посмотрим, что они делать будут». Корабль противника остановился, выпуская на волю сонм истребителей. Я не сопротивлялся, когда они начали кружить. Затранцам нужна информация, и они до последнего будут играть роль порядочного переговорщика. В том, что меня уничтожат сразу после переговоров, я не сомневался. Это вкладывается в модель поведения агрессора. «Иду на сближение! Пусть истребители не мешают!» – произнес я в эфир, медленно выдвинувшись к летающей крепости. Истребители послушно отлетели, но держались поблизости. Я подлетел настолько близко к затранцам, что корабль заполнил собой весь обзор. На корпусе открылся проход, приглашая меня внутрь. Я подлетел вплотную к кораблю. Так близко меня не доставали ни лучевые, ни электромагнитные пушки. Захватом затранцы не пользовались, дабы не спугнуть рыбку. В общем, все было готово к тому, чтобы состоялся первый диалог игрок-затранец. Вот только игрок был против. «Начали!» – скомандовал я. И Кламир резко взял вниз, сходу развивая максимальную скорость. Корабль вздрогнул. Все имеющиеся на борту торпеды ушли в цель. Секундное замешательство стоило летающей крепости главного орудия. Половина торпед добралась до цели, превратив носовую часть корабля в красивую бесформенную кучу. Истребители ринулись за мной, но слишком поздно. У меня была фора в 5 секунд. «Они разворачиваются!» Умник внимательно следил за действиями затранцев. В отличие от Кламира, резко поменять курс огромная крепость не могла. Противнику требовалось начать движение и разворачиваться по окружности, теряя время. К тому моменту, как корабль вновь ринулся за мной в погоню, расстояние между нами восстановилось до первоначальных значений. Если по нам не будут стрелять, 4 часа полета змейка гарантировала. Спустя 3 часа у меня была только одна мысль. Какие же настойчивые эти упыри. Летающая крепость выжимала из себя все, стараясь раздавить вредную букашку в моем лице. Видимо, крепко я задел за живое мозгоеда, раз он так на меня взъелся. Во всех играх прошлого НПС имели свой ареал обитания, покинуть который не могли. За трансом, видимо, сие неизвестно, ибо они размеренно двигались вслед за нами и соблюдали тишину в эфире. «Впереди наша система», – отрапортовал умник. «Время подлета 2 минуты. Обнаружены крейсер, 7 фрегатов и 40 истребителей». Гильдия воров Конфедерации явилась на защиту своих интересов. Разговоров не было. Стоило мне приблизиться на расстояние выстрела, как в меня полетели торпеды. Грубо, но эффективно. Против 20 болванок я ничего не мог сделать. Пришлось резко менять курс, огибая новое препятствие. Пираты вздумали было гнаться за мной, но тут увидели затранцев. Летающая крепость росла на их экранах, словно поднимающийся из глубин преисподней демон. Небольшая точка с каждой секундой превращалась в гигантский корабль, даже не думавший тормозить. Вновь в космос вышли торпеды, только уже не в мою сторону. Ворам было плевать, кто явился за их рапом. Их задача была проста – защищать планету до последнего блока энергии. «Размеры Солнца планеты зафиксированы. Данные добавлены в математическую модель. Расчет безопасного пути завершен. Можем лететь!» Кламир начало основательно потряхивать, стоило подлететь к системе чуть ближе. Притяжение 2 огромных светил создавало гравитационный хаос. Затранцы продолжили погоню, не отвлекаясь на воров. Уничтожили торпеды и просто пролетели мимо кораблей, разметав тех, словно кегли в боулинге. Фрегаты и истребители сгорели сразу. Крейсер выдержал таранный удар, но закрутился и заглох. Что творилось у затранцев, оставалось только догадываться. Вмятины вышли знатные, однако скорость они не снижали. Потеря половины шпилей была признана некритичной. Как таковой звездной системы не было. Существовало всего 3 объекта, расположенные на одной линии. 2 огромных солнца, как в соревнованиях по перетягиванию каната, старались забрать себе срединную планету и нарушить тем самым баланс. Однако силы солнц были равны, и планета оставалась на месте. Кламир трясло уже как на ухабистой дороге. Снижать скорость было нельзя, поэтому приходилось терпеть рытвины космического бездорожья. «Умник, почему так трясет? Мы взяли правильный курс?» «Кэп, сами не понимаем. Вроде все правильно рассчитали. Если модель верная и координаты правильные, то должны проскочить, но болтает нас жестко. Как бы кранги при такой тряске не развалились. Кстати, затранцы отстают. Может, неспроста?» «Снижай скорость и медленно двигаемся вперед». «Назад!» – запротестовал умник, перебивая меня. «Если полетим прямо, попадем в поле притяжения одного из солнц. Ганза ошиблась с расчетами, модель не работает. Уже сейчас мне пришлось передвинуть 1 двигатель и тормозить. Нас тянет вперед. Через 2 минут это будет необратимо». «Себастьян», я растерянно посмотрел на команду, не понимая, что делать, но тут на глаза попался вор. «Ты говорил о том, что в теории знаешь дорогу к планете. Давай, родной, выручай». «Только в теории. Я уже говорил, информация об этом хранится», — начал было отмазываться Себастьян, но я его перебил. «Бегом к умнику и рассказывай все, что знаешь. У тебя 30 секунд». «Кэп, затранцы остановились. Они не понимают, что мы задумали. Выпустили истребители». На одном из экранов промелькнули быстрые линии. Истребители затранцев так спешили начать атаку, что не рассчитали и пролетели мимо. Назад не вернулся никто. Половина ринулась вперед к солнцу, поздно начав тормозить. Вторая половина развернулась и разрывала двигатели, стараясь превозмочь притяжение. Получалось слабо, и истребители, по сути, висели на одном месте. «Умник, забирай влево!» – начал рулить Себастьян. «Я несколько раз слышал фразу «поклониться красному солнцу». Это вон та дальняя звезда». «Поклониться». «Пройти на скорости по касательной? Использовать солнце для разгона?» Змейка всячески помогала вору выстроить правильный маршрут, не понимая, что следует ей делать. «Откуда я знаю?» – вспылил вор. «Каждый капитан повторял эту фразу как мантру. Дальше будем разбираться по обстоятельствам». «Дай сюда микрофон!» Трид со злостью отодвинул Себастьяна от пульта управления. «Разбиратели липовые! На солнце нас всех свалить хотите? Так я еще пожить не прочь! Умник, запускай передачу на частоте 44! Это Седой Лис, нужна помощь! Код 5-22-89!» «Что это значит?» Все недоуменно посмотрели на пирата. Даже змея высунула язык в капитанскую рубку. «Доля у меня тут!» – нехотя признался Трид. «Каждый месяц 5% добычи переводит мне на счет. Нечего так на меня смотреть, как бы я жил на дофарке без денег!» «Седой Лис!» – в динамике послышался удивленный голос. «Тебя не было слышно 10 лет. Чем обязаны? Ты вообще где сейчас? На шаре или кляксе?» «Шурт, давай потом! Я на шаре, нужен проход! Кляксу пустить в утиль надо бы! Подкинуть топливо одному из светил!» 5% и проход твой!» Шурт, не будь дураком, начал торговаться. «Ты поговори мне тут, я тоже торговаться начну!» Трид не собирался сдаваться. «Будешь паинькой, дам тебе код доступа на зарвал! Император мне его лично презентовал!» «Брешешь!» «Брешут собаки, а не гордые лисы! Через минуту будет поздно гадать, брешу или нет! Давай проход, а не то пожалеешь!» «Трид, ты знаешь, я тебя из-под земли достану, если что!» Злобно пробурчал Шурт. «Лови шифрованную передачу! Не забыл еще пароли?» «Получены зашифрованные данные!» Умник подтвердил передачу. Шурт сделал все быстро. Воры явно привыкли делиться координатами прохода. «Кодовая строка для дешифрации. Жопа пирата слегка волосата. Первая буква большая, остальные маленькие, без пробела и запятой. В конце восклицательный знак». Трид уселся обратно в кресло и тяжело выдохнул. «Что бы вы делали без меня, пираты доморощенные? Кого только Хильвар не подбирает. Вот раньше было время». Трид закрылся, продолжая что-то бурчать. Но главное он сделал. Умник разложил полученную информацию по полочкам, осознав, что такое поклон Солнцу, и резко взял в бок. Начало прохода на планету находилось на другой стороне системы. «Затранцы следуют за нами», — заметила Змейка. «Стоило нам хоть чуть отдалиться от системы, чтобы развернуться и обогнуть ее, летающая крепость тут же выбралась наружу и ринулась в погоню. Видимо, противник решил, что мы насиделись в этой гравитационной вакханалии». «Сейчас мы будем кланяться Солнцу!» Умник не мог не пояснить основной момент прохода. Особенности Кламира не позволили вдоволь насладиться поклоном, но общий алгоритм нам все же пояснили. Корабль подлетает к Солнцу и клюет носом вниз, подставляя Солнцу верхнюю часть. Далее корабль выравнивается, тянется к Солнцу, и через некоторое время врубается двигатель. Сила притяжения соседнего Солнца и работающие двигатели делают свое дело. Корабль освобождается из плена и прямиком падает на планету. Как выбираться оттуда – уже второй вопрос. Главное – сбежать от затранцев. Так как Кламир мог лететь в любом направлении, никому кланяться он не должен. Нам просто нужно было добраться до нужной точки и врубить двигатели. «Я поняла, почему такие хитрые манипуляции», — заявила Змейка, когда мы вошли в коридор. «Здесь странное гравитационное завихрение. Летим и прямо, было бы... Да вот так бы и было!» Летающая крепость неосмотрительно последовала за нами. Капитану наскучило возиться, и он решил разделаться раз и навсегда с неугодной букашкой. Три волны торпед ушли в молоко. Солнце забрало их себе. Плазма лучевых пушек повела себя так странно, что стрелять не было смысла. Вероятность попадания стремилась к нулю. Еще одна волна истребителей ринулась прямо за нами и напоролась на замеченное техником поле. Корабли смяло в лепешку, словно гидравлическим прессом. В итоге мозгоед принял важное решение. Он решил взять нас на таран и раздавить своей массой. Вот только мозги он, видимо, не до конца доел. Ибо когда мы врубили двигатели на полную и ринулись описывать окружность, летающая крепость пронеслась мимо. До нас не достало буквально несколько километров. Считай рядом, но все же мимо. Огромный протуберанец выстрелил навстречу приближающемуся кораблю, и система засчитала мне победу. Задание становления пирата шаг 1 выполнено. Критерии выполнения. Уничтожено 556 истребителей из необходимых 150. Уничтожена одна летающая крепость из необходимых одной. Получено уникальное звание «Убеленный сединами дуэлянт». Вы первым уничтожили летающую крепость затранцев в космическом сражении 1 на 1. Обратитесь в любую империю для получения награды из рук императора. Весь оставшийся на корабле затранцев флот пошел в зачет задания Хильвара, заставив меня обрадоваться. Старому пирату понравилась цифра в 556 поверженных врагов. «Садись коридором 212!» – вновь раздался голос Шурта. «Я тут все уладил. Сразу убивать вас не будут. Трид, так что там с Зарвалом?» «Сядем, выпьем по чарке, и потом все разговоры». Триду не нравилась необходимость делиться с кем-то полученным знанием. И он тянул время. Видимо, Шурт мгновенно сольет коды на сторону, и дельвийцы сменят... Хотя о чем это я? Дельвийцев сейчас нет. Единственный кандидат на императорский трон находится в моем медблоке. На самом деле все козыри в наших руках. Главное, грамотно ими распорядиться. Гильдия воров обосновалась едва ли не в самом центре безжизненной планеты. Оказалось, что на ней нет залежей рапа. Сама планета была одним большим куском рапа. Кранги, стройной шеренгой, снимали слой за слоем, отправляя добытую руду подальше от Солнца внутрь планеты. Здесь вовсю кипела жизнь. Раб сортировали и отправляли на транспортники, коих на орбите мы насчитали 20 штук. 5%? Я удивленно посмотрел на Трида. Каждый месяц? И ты сидел в разрушенном небоскребе на Дофарке, хотя мог купить всю планету? Что бы я с ней делал? Отмахнулся пират. Служба у корсиканца тяжелая и небезопасна, но и награда королевская. Своих он не обижает. К тому же эта планета по праву моя. Это я ее открыл. Открывай двери, к нам гости. Раз у Шурта идентифицировать не удалось. Описание было скрыто, а сам вор оказался закован в бронекостюм. Трид о чем-то перекинулся с ним парой слов, после чего на корабль начали активно заносить Эло и Раб. Трид решил поделиться частью своей доли. «Наши пути расходятся», — заявил Трид, едва погрузка завершилась. «Дальше без меня». «Как же Фильта?» — уточнил я. «Вы тут при чем? Это моя жена, моя империя, мои люди. Я привык делать свои дела сам, не полагаясь на людей. Награду за то, что вытащили меня с Дофарка, в трюм загрузили. Принцессу забирать я не буду. Что тебе еще надо? Фарватер вылета Шурт тебе сообщит. Пиратом я тебя сделал. На большее, малек, не рассчитывай, пока имя себя не сделаешь. Как меня найти, уже знаешь. Я пока тут обоснуюсь. Вот доползешь до третьего шага пирата, тогда и приходи, потолкуем. Сейчас же проваливай. Местные нервничают, когда посторонние на базу прилетают. Могут и пальнуть. Получено задание развития пирата. Завершите 3 шага задания становления пирата и возвращайтесь к Триду на планету Вальт. От себя могу добавить. Езжай в сокровищницу. Я с парнями нагряну туда уже завтра. Если я получу кристалл и постамент, тебе придется очень постараться, чтобы забрать его обратно. «И тебя не пугает то, что затранцы знают о существовании этой системы? Ты же видел, что они с планетами делают?» «Знать и сделать – разные вещи. Империя тоже она знала. И что? Где Империя?» «Империя не умела уничтожать планеты», – парировал я. «Чтобы уничтожить планету, до нее нужно добраться. Солнце этого не позволит. Транспортники сразу прыгают под защиту гравитации. Отсюда же можно спокойно уходить в гиперпространство. Лучи извне не действуют. Пусть прилетают, посмотрим, кто кого. Не верю я, что затранцы издали планеты уничтожали. Не стали бы они тогда истребитель пускать, блокируя всем вылет». Спорить с пиратом было бессмысленно. На любой аргумент у него находилась тонна контраргументов. Шурт выдал координаты точки, откуда можно выйти в гиперпространство, и предупредил. Если мы возжелаем вернуться сюда, следует предупредить его заранее. Даже номер коммуникатора дал. Ибо, ежели корабль появится без предупреждения, его вначале сбивают, а потом разбираются, кто это и что хотел. Заверив, что и в мыслях не было сюда тащиться без спросу, я забрал у Трида свой бронекостюм и под пристальным взглядом охраны покинул планету из рапа. Себастьян продемонстрировал большой бесформенный кусок рапа, заботливо украденный вором на планете. Стандартные кранги добывают рап правильными прямоугольными блоками, чем-то напоминающими слитки золота. Вот такие же глыбы мне еще никогда не встречались. Надо будет предложить его Эйне, вдруг это раритет. В системе с сокровищницей никого не было. Ни ДБЛ, ни орбитальной станции, даже пригодной к жизни планеты, и той в наличии не наблюдалось. Вокруг угасающей звезды крутились два лишенных полезных ископаемых куска камня. Система была настолько непримечательной, что, не зная о сокровищнице, пролетел бы мимо. Я сел на планету в нужных координатах, и только на поверхности умник сообщил о наведении на нас электромагнитной пушки. Дельвийцы несли вахту даже без императора. «Умник, передавай код доступа», — приказал я. К электромагнитной пушке прибавилась еще одна. Дельвийцы, если мне и поверили, то их реакция была странной. «Вы используете личный код императора», — наконец в эфире раздался голос охранников. «Император мертв, Дельвийская империя мертва». Вот оно что. Император дельвийцев оказался еще тем прохвостом. Знал, что погибнет, и что ответственный за охрану сокровищницы обязательно обратит внимание на то, кем был назван код доступа. «Я лично видел гибель императора», — честно ответил я. «Код доступа был получен от него. Дельвийская империя не мертва. У меня на борту раненая Люмара, младшая принцесса. Мне нужно доставить ее и большую часть сокровищницы на планету Надин. Пришлите проверяющих, пусть убедятся в правдивости моих слов». Начальник сокровищницы не стал верить мне на слово. Трое бойцов прибыло на корабль, провели стандартную проверку и преклонили колено перед медблоком. Змейка лишь на пару мгновений откинула крышку, показывая Люмару. Состояние принцессы было стабильным, но без изменений. В суматохе последних часов тратить энергию на восстановление принцессы показалось мне излишеством. «Хвала создателям, еще не все потеряно!» В голосе начальника сокровищницы слышалось облегчение. «Что вы хотите забрать?» «Все, что влезет на корабль», — ответил я, скрывая недоумение. Вопрос дельвийца мне не понравился. «Протокол доступа в сокровищницу, принятый много тысяч лет назад, запрещает передачу чужакам предметов, названия которых они не знают. Я могу передать вам только то, что вы назовете. Допустимо три ошибки, после чего мы будем обязаны вас уничтожить. Принцесса жива, следовательно, наша вахта продолжается. Мы не можем подвести империю». Пришлось отключить связь, чтобы витиевато выругаться, поминая императора недобрым словом. «Он знал, что мы сможем получить только кристалл и постамент, ибо охрана просто не допустит нас в само хранилище. Я решил зайти с другого бока. О нашем текущем местоположении известно пиратам. Насколько мне известно, завтра они планируют совершить набег на сокровищницу и обчистить ее до основания». «Не получится». Голос начальника буквально излучал уверенность. «Пусть вы пират, но у вас принцесса, поэтому буду откровенен. Уже сейчас начат процесс переезда. Текущая база скомпрометирована и будет перемещена в следующую точку. Последовательность перемещения знает только император и его приближенные. Когда Люмара взойдет на трон, ей откроют наши координаты. У вас есть всего 20 минут, чтобы назвать необходимые вам предметы, после чего вступает в силу протокол номер 22. Мы будем вынуждены защищать уверенное нам имущество путем вашего уничтожения. Тайна сокровищницы должна остаться тайной, даже несмотря на отсутствие императора. Дельвийская империя возродится». «Так, прежде всего мне нужны эти два предмета», — сдался я, решив действовать последовательно. Потребовалось назвать кристалл и постамент полным именем. Охранники сокровищницы оказались настоящими педантами в этом вопросе. «Умник, два вопроса. Первый. Сможем ли мы пережить прямой выстрел нацеленных на нас пушек? Второй. Можно ли вернуть Люмаре сознание на пару минут?» «Кэп, давай я отвечу». Змейка, как обычно, выступила голосом корабля. «На нас нацелены две электромагнитные пушки, снятые с крейсера. Они не только кораблю электронику снесут, они спалят вообще все, что имеет хоть один блок ЭЛО. Могу ошибаться, но кроме электромагнитных, тут и лучевые имеются, как бы не главного калибра. Ввязываться в открытое противостояние настоятельно не рекомендую, но ты у нас главный, тебе решать. Что касается второго вопроса, я могу только поддерживать в Люмаре жизнь. Восстановить, а тем более вернуть в сознание, ее могут только в стационаре. Слишком сильные повреждения». Я тяжело вздохнул. Казавшаяся лакомым кусочком сокровищница превратилась всего лишь в место возвращения предметов из возмездия. Учитывая щепетильность стражи, крайне сомнительно, что в сокровищнице окажутся случайно названные предметы. Однако стоило рискнуть. Как минимум название одного предмета мне было знакомо. Проверить нужно обязательно. «Мне нужен блок интеграции Луура». «У нас нет такого предмета. Первая ошибка, а осталось две. Накопитель данных для конвертации координат Ульдан в современные». Рискнул я второй раз. «У нас нет такого предмета. Вторая ошибка. Преследующий. Мы будем вынуждены вас уничтожить, даже несмотря на принцессу на борту. Честь империи дороже ее некоронованной императрицы». «Умник, взлетаем», — приказал я, осознав тщетность попыток добраться до лакомого кусочка. «Задание с Люмарой мне кажется более перспективным, чем возиться с охраной сокровищницы. Курс на Кюрлац. Пора наведаться в гости к Хильвару. Надеюсь, у пиратов найдется место в стационаре для нашей гостьи».